замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный слова.